форменную неврастеничку. Несколько раз с ней случались истерики, сопровождавшиеся судорогами. Мужа она возненавидела. Это отразилось и на отношении к детям. Они были неприятны Надежде Сергеевне, раздражали ее. Она старалась меньше видеть их. Маленькая Светлана, пожалуй, не чувствовала наступившего отчуждения, а Василий болезненно переживал незаслуженную обиду, присматривался и уже понимал кое-что. В мальчишеской душе накапливались подозрительность, недоброжелательность не только к матери, но и вообще к женской половине человечества. Надежда Сергеевна легко чувствовала себя лишь среди сверстников, с которыми занималась теперь в промакадемии, надеясь получить специальность и стать совершенно независимой от Иосифа Виссарионовича. Любила бывать среди незнакомых и малознакомых людей, никому не говорила, кто она, скрывала фамилию, отказывалась ездить на машине. Одевалась как можно скромнее, слишком уж подчеркивала самостоятельность, отчужденность от мужа. Лишним и ненужным все это было. Осложнялось и без того напряженное состояние и Сталина, и ее самой. Лучший выход из тупика был таков. Надежда Сергеевна заканчивает академию и едет работать в Харьков. Коллега по академии Никита Хрущев обещал обо всем позаботиться. Кроме того, в Харькове была сестра Анна, муж которой, Станислав Реденс, являлся одним из руководителей украинских чекистов. Подобным образом Надежда Сергеевна собиралась поступить, и все были бы довольны, но помешал случай. Отмечалась 15-я годовщина Октябрьской революции. После торжественной части состоялся товарищеский ужин в узком кругу, проще говоря, банкет. Иосиф Виссарионович не отличался чревоугодием, не пил много вина, но любил продемонстрировать такое широкое гостеприимство, чтобы стол ломился от яств на все вкусы, чтобы красовались батареи различных бутылок. Так было и в этот раз. Рядом со Сталиным сидела Надежда Сергеевна в строгом темном платье. Дальше ее подруга Полина Семеновна Молотова, жемчужина, с Вячеславом Михайловичем. Был Ворошилов с Екатериной Давыдовной, Орджоникидзе с Зинаидой Гавриловной, Куйбышев со своей Евгенией Коган и все другие, кому полагалось присутствовать на таких мероприятиях. Обстановка дружеская, настроение радостное, подогретое соответствующим образом. Провозглашались тосты за победу революции, за партию, за достигнутые успехи, за мудрое руководство и, разумеется, лично за товарища Сталина. Женщины пригубливали, некоторые основательно, мужчины пили. Только Надежда Сергеевна каждый раз ставила свой бокал совершенно нетронутым. На это не обращали внимания, так как всем было известно, она вообще в рот не берет никакого зелья. Даже с Иосифом Виссарионовичем, который по грузинскому обычаю считал, что к обеду и за ужином на столе должна быть бутылка вина, и каждый, включая детей, может пить по желанию. Даже с ним конфликтовала по этому поводу в первые годы совместной жизни. Хотя, конечно, в расхождениях между ними сие не было главным. После тоста, очень приятного для него, Иосиф Виссарионович повернулся к жене. За это нельзя не выпить. Хотя бы один раз.